Самир внимательно следил за каждым движением Светланы. Пока ни в чем себя не выдала, держалась на удивление ровно. Будто ей и правда нечего бояться. «Ну что, ты доволен? Анализ сдан. Скоро будут готовы результаты. Ты, наконец, убедишься, что ребенок мой, и оставишь мою женщину в покое. Я очень на это надеюсь». Елисеев натянуто улыбнулся, протянул руку для рукопожатия. «Разумеется, как договаривались». Сабуров послал ему такую же ледяную улыбку, пожал руку и скользнул взглядом по девушке. Она была бледная, как стена, но все так же держалась. Видимо, сама не знала, чей ребенок. А ведь Самир был уверен, что она его любит. Надо же, сразу же после расставания ноги раздвинула. Но сейчас больше всего беспокоила Настя. Что у этой глупышки в голове? Вчера тонула в слезах и унынии, а сегодня решила удариться во все тяжкие. Новый уровень депрессии. Женщины. Их не удалось разгадать даже самым великим умам этого мира. Самир не пытался объять необъятное и постичь то, что мужчине не дано, но все же иногда хотелось узнать, о чем они думают, когда совершают тот или иной идиотский поступок. Сейчас Настя упорно добивалась его внимания, хотя еще вчера сама же прогоняла. Но это его почему-то не злило и не раздражало, забавно даже. Что еще придумает малышка? Со вздохом ответил на звонок Карама, уже приготовившись к очередной порции жалоб. Этот мужик мог бы охранять Белый дом в США в одиночку, но не может справиться с одной взбунтовавшейся беременной девчонкой. «Слушаю. Самир Камалович, мы едем домой». Голос измученный и уставший, будто весь день подрабатывал нянечкой в детском саду. «Надо же. А я думал, вы уже дома». Разумеется, он знал, где Настя, даже без Карама. Сообщения о покупках с карты приходили каждые 5 минут. «Я разве не велел вам ехать домой 3 часа назад?» «Она меня не слушает, а силу я применить не могу». Железобетонный аргумент. Самир сам приказал не касаться ее. «Разумеется, не можешь. Именно для таких случаев люди придумали дипломатию. Ладно, вези ее домой. И больше никуда не выпускает до моего приезда».